точку. Дольше бочки сбивали и чинили кран для их переправки на Аустаке. Очень крутое приключение, покивала Сабин, съедая фигуру Эзры. ГХРМ, просто некоторые еще маленькие для научного обсуждения сексуальных дел, остроумно покивал башкой Ласат, локаторными ушами источая жары феромоны. Твоя очередь рассказывать, Эзра, прямолинейно глянула девушка на синеокого красавца, предпочтя пропустить грубую подначку Зеба мимо олеющих ушей. Ну, мне как-то довелось лечить Вуки, хромавшего на левую ногу из-за того, что его ужалили в ягодицу, начал хитрец, двойственно отнесшись к отсутствию заискиваний со стороны симпатичной ему девушки. Чисто внешне хотелось бы видеть и слышать такое, но Эзре особо нравился и внутренний стержень Мандалорки. Эй, избавь нас от медицинских подробностей. Ни в жизнь не поверю, Эзра, что ты не сбегал в лесочек. Ласат легонько ткнул парня в бицепс и многозначительно подвигал бровями над смеющимися буркалами. Ау, да, было дело. Или лучше я расскажу о катании на Валлуге. Нет уж, потом послушаем. Сказал Аурик, говори беж. Ну, отлучился я, значит, буквально на 100 метров. Мы тогда собирали цветочный нектар, из которого вуки делают потрясающие тянучки и карамель. Заглядываю в примечательно суровый бутон, а там, вот, Эзра вывел на смарт-монитор кают-компании голографию огромного цветка в виде обезьяньей морды, где сидел милейший розовый богомол с банту размером. Ты убежал, ты убил, и покормил его вот этими лапочками, хе-хе, хихикнул Эзра, показывая двух прикольных гусениц с размерами поболее лот котов. Сбежал, значит, оскалился Зеб, уличая типичную черту в поведении шкета. Тактически отступил Зеб, ибо эта разводимая фермерами вуки хищная живность борется с пожирателями бутонов. Кстати, удирая, я наткнулся на вот такого милого шелкопряда. Ох, какие головокружительные маневры заделывал оранжевый пушистик. Вот, друзья, полюбуйтесь. Хвастающийся своими авантюрами Эзра вывел ролик с захватывающим полетом на мотыльке, выделывающим чудеса на виражах. Стремительные нырки под листья лопухи, боковые пролеты между свисающими лианами с отбиванием седаком подлой и липкой атаки языком из пасти притаившегося кашиикского аналога хамелеона, буквально чудом проносящиеся мимо паутинные ковры, громко клацнувший клюв промахнувшейся птички, а уж какие потрясающие виды на цветы и переплетения фантастичных растений. В таком ключе и проходили вечера в кают-компании после тренажерных залов. У Эзры оказалось заснятых историй со вполне безобидными и некомпрометирующими его приключениями больше, чем у Сабины и Зеба вместе взятых. Герой Канан не мешали молодежи приятно проводить время. Кстати, теневые клоны как раз в этот период перед сном делали самое неприятное дело. Попарно штудировали специальные курсы по биологии и биохимии, чтобы забить знания в подкорку головного мозга. Дисциплинированный капитан педантично собрал спектров ровно в момент, когда призрак проскочил реперную точку ТМ близ станции Колесо. Итак, повестка собрания, внедрение нашего агента. Сперва немного справки. Имперская академия на Лотеле – это не королевский питомник, где обучаются с 10 до 18 лет. Здесь военный уклон, берут на год с 15 лет и средним школьным образованием. Наборы со всего сектора каждый квартал. По аналогии со взводом из 4 отделений по 9 ведроголовых, кадетские отряды собирают из 9 подразделений по 4 человека, обычно 5 мальчишеских и 4 девчоночьих. Мы уже не успеваем к ближайшему зачислению, однако первая неделя на акклиматизацию, потом 2 недели длится ориентирование, это экстремальная проверка обучаемости, физических и моральных качеств. Здесь всегда происходит отсев с последующим добором, в который можно вписаться. Далее неделя роздыха с пересортицей и 3 недели на аттестацию имеющихся знаний и навыков, еще 11 месяцев рутинной подготовки и выпуск в заведении среднего кольца. Канан сделал паузу, отпив горячего черного кафе с белой примесью сока в рашировской тли вместо сливок с сахаром. Пристрастился к этому напитку по примеру Эзры. Гера пила прокипяченный нектар кашиикских орхидей, напоминавших ей вкусы с родного релота. Зеб приветил желтый медвяный кисель с кисленькими вкраплениями красной пыльцы. А вот Сабин полюбился чайный гриб, разнообразивший собой скучный интерьер камбуза и индифферентно относящийся к потоку шуточек в свой адрес. Глубокое внедрение из бухты-барахты не делается, это гарантированный провал агента. Терять год без обучения владению силой – это верх глупости. Итого временные рамки – около месяца, дольше я не вижу смысла. Примерный список задач таков: установка вредоносных программ, копирование секретных данных, разведка и минирование коммуникаций, объектов инфраструктуры, серверных, складов. Предлагаю расширить и уточнить список целей и далее взяться за проработку деталей операций. То бишь, мы не сдаем «Спектра-6» в аренду кадетам. Понятно, язвительно прокомментировала Сабин, обидевшаяся на первичную планировку без ее участия как ученицы аж Королевской императорской академии, элитарной среди всех престижных. «Сам-то ты что думаешь, приятель?» – прохрипел Зеп. «Ну, я имею некоторое представление о декодерах, которые есть у всех имперских шишек. Если всякие смарт-карты довольно просто скопировать, то как насчет этих устройств, Сабин?» – деловито спросил Эзра, слегка виновато глядя на дующуюся девушку. «Примерно так же, для новокарты чиповых дисков нужны свои заготовки и программаторы, на черном рынке с этим нелегальным товаром легко наколоться», – ворчливым голосом ответила девушка. «Снупы, снифферы, логгеры, черви и же с ними тоже на коленке не стряпаются, а для объемистого копирования информации надо знать структуру банка данных и уметь заметать хотя бы явные следы. При работе с информацией самое важное – это заранее определиться с тем, что конкретно надо отыскать и какие надо заполучить уровни допуска. Еще данные имеют свойство быстро устаревать или вовсе становиться негодными после первого использования», — добавила Гера, выдерживая деловой тон. «Это мы с тобой берем на себя, Гера», — Канан улыбнулся Твиллике. «Эзра, как я понимаю, ты воспользуешься псевдонимом. Есть на примете или придумаем?» «Ну, да, меня как-то поймали полицейские, кражу предъявить не смогли, но подложным радакам впаяли штраф за беспризорничество. Можно воспользоваться тем именем или же придумать «М». Я не знаю, как будет лучше для подделки в академию. Подумаем вместе», — важно кивнул Канан, глянув на задумчивую Твиллику. «А внешность Эзра? При переводе не удастся избежать полного медицинского осмотра. Меня есть решение, дорабатываю», — уклончиво ответил Эзра, не желающий проводить на себе эксперименты с естественной пигментацией волосы вообще, чревато необратимостью. «Вымышленное лицо с похожестью на меня в детстве или подражание реальному парню, всюду свои подводные камни. Обдумаем варианты», – деловито кивнул Канан, помня тот водяной камуфляж. «Еще важна линия поведения внедряемого агента», – заметила Гера. «Да», – сощурилась Сабин. «Одной из причин, почему я сбежала из Королевской императорской академии, стало подтверждение слухов о том, что лучшие ученики куда-то пропадают, махом обрывая все контакты и связи. Для клановых это нонсенс. Круто. Ну», сразу же стал пояснять Эзра, встретившись с темным взглядом, «мне почти не придется притворяться. Поставлю рекорды и прослежу за движухой своего профиля. Эзра, я уверена, что в самом штабе после инцидента с Гранд-Инквизитором усилены меры безопасности. Корпуса Академии рядом с огромным штабом, частые ночные вылазки приведут к хроническому недосыпу и критическим ошибкам», знающе предупредила Гера. «Стоит сузить круг задач, выбрав между диверсией и взломом информационной системы. Справлюсь, Гера, круг задач наоборот стоит расширить, чтобы зазря не соваться в логово РККРЛ», заверил юнец. «Кава-кава», ощерился Ласат. «Ты о нем нам еще даже не заикался», выставил Зеп обвиняющий перст. «М». Начинающий агент понял, что только что провалился на ровном месте. «Показывай, Эзра, и не говори, что еще не смонтировал ролик», потребовала Сабин компенсации за свои двухнедельные переживания за этого остолопа. «А то я тоже уйду в несознанку про нюансы Академии». «Ну, ладно, ролик я действительно не монтировал». Поживав губы и поколдовав с датападом, Эзра скинул отрывок на инфочип и полетал на ховеркресле, вставляя его в смарт-монитор, а потом томя и радуя зрителей мороженым в прикуску к зрелищу, которое, вообще-то, планировал показать много после и при других обстоятельствах, да вот сложилось иначе. Отснятый материал вообще мог бы послужить хорошим учебным пособием для ниндзя, поскольку толковый ловушкопряд дал бы фору не только генинам, но и чунинам. Современные динамики наполнили кают-компанию объемным звучанием кашиикского леса. Запись начала воспроизведения с совершенно непримечательной ветви кленового врашира и того, как знакомые руки в главилеттах вырастили огромный ледяной тесак. У Канана даже дыхание сбилось от этого зрелища, унизительно растаптывающего джедайские каноны. Сидящий рядом с ним Зеп хрипло хохотнул и пихнул командира. Отразившаяся в лезвии рожа всем известного подростка полюбовалась собой и скорчила несколько гримас, прежде чем настроилась серьезно, поудобнее перехватив громадный меч в рост Ласата и шириной лезвия с его пояс. Налобная камера показала, что Эзра заметил ниточку на коре и специально наступил на корку. Резиновая паутина тут же лопнула. Камера точно дернулась к неприметному листу, откуда выстрелила ловчая сеть. Меч нарисовал петлю, паутина легко резалась голубовато светящимся лезвием, но не только. От излучаемого мороза ближайшие нити заледенели и, характерно хрустя, поломались от парня с мечом. Взяв в руку свесившуюся сверху нить и рассмотрев причудливое шнурочное плетение, Эзра лихо оттолкнулся и перепрыгнул на соседнюю ветку. Выставленный вперед меч разрезал множество тончайших нитей, почти что незаметных без прямых лучей светила. Ловко прилипнув к коре и быстро обернувшись, камера показала ахнувшим зрителям сразу несколько растянувшихся сетей, поймавших листья или пучки семян с лопастями размером с простынь детской кровати. Дальше, больше. Очередная тонкая нить на уровне колен, и прямо перед камерой пролетело одно из огромных семян кленового врашира, на целую ладонь воткнувшись в кору острой лопастью, словно разделочный тесак. Камера обернулась за спину, показав десяток ножей с выверенным примерно полуметровым шагом, а потом высмотрев гусеницу, для которой и была приготовлена разделочная доска. Неуклюжий мах ледяным мечом отсек несколько семян от застрявшего паруса, потеря натяжения спровоцировала зрелищную шинковку спереди. «Грхых, какой предусмотрительный этот РККРЛ!» – прохрипел Ласот комментарий. «Мне уже хочется его заценить». Эзра лишь хмыкнул, стыдливо аллея за свои начальные похождения. К слову, подавляющее большинство записей сделано в ледяном доспехе и запрещено к показу. Тем временем носитель камеры резво пробежался дальше к краю кроны, подбираясь к нескольким скрученным листьям и какому-то мешку за ними. Ветка стала толщиной всего лишь с ногу подростка и угрожающе качалась, но вроде бы удерживалась нитями. Вдруг где-то струной лопнула очередная сигнальная нить, и камера резко дернулась к точно такому же мешочку с скрученными листьями разлапистого папоротника, только над головой. Секунда, и поднятый вверх прямой ледяной меч вдруг резко изгибается параболой, втрое расширяясь на месте горба. Вовремя. Сверху просыпались мусорные объедки вперемешку с испражнениями и какой-то плодящейся на них липкой сизой слизью, крайне едкой, судя по шипению на морщинистой коре врашира и ставшему изъедено волнистым лезвием клинка. В несколько смачных этажей витиевато выругался носитель налобной камеры, вызвав у некоторых сдавленные смешки. «Твой меч так может», — пихнулся Зеп и насмешливо прошептал в ухо Канану. Ломанный и обгаженный меч оказался заурядно выкинут, вместо него в руках вырос новый образец изо льда. Правда, случился конфуз. От бойкого взмаха ради проверки рукоять обломилась, лезвие плашмя ударилось о ветку и разлетелось множеством острейших осколков. Сама древесина в месте попадания лезвия и его частиц замерзла и тоже стала хрупкой. Ветка врашира с громким и жалобным хрустом надломилась под собственной тяжестью. Незадачливый мечник проявил чудеса ловкости и скорости, легко спасшись от падения и выкинув обломок. Третья попытка. Быстро преодолев еще несколько замысловатых ловушек, парень с мечом пафосно ворвался в пустое логово, вызвавшее восторг дроида, распознавшего мясные мешки. Голос за кадром стал поносить вонь, нелестно сравнивая с ночным пердуном Ласотом. Впрочем, режиссер-оператор за кадром отметил и ажурные кружева паутинных плетений, словно паук обладал цивильным разумом. И тем не менее ледяной меч вдребезги разнес паучье логово, тоже имевшие ловушки типа рогаток с шипастыми снарядами, хлестких и липких кнутов, стягивающихся петель и прочих радостей для шибко умных собирателей лекарственной плесени, покрывавшей паучье лакомство, о чем и сообщил картинный Эзра, став с бурчанием собирать трофеи для ведьмы Вуки. «Где РККРЛ?» – спросила заинтригованная Сабин, когда запись кончилась. Ответ последовал сразу следом в виде голографии над круглым столом в сравнении с ростом Эзры. «Почти классический паук, только огромный, с двумя антропоморфными руками спереди и жутким пучком отростков сзади. Впечатляет», – коротко подвела итог Гера, тискавшая обе липки. «Надеюсь, дальше здесь и сейчас этот ролик не пойдет», — серьезным взглядом обвел всех Эзра, в который раз доверившийся спектром. Все пообещали, и даже Чоппер нехотя позволил стереть себе отрезок памяти. Как и обязывалось, Сабин многое рассказала о своей жизни в Академии. Распорядок дня, штрафные баллы, собеседование с офицерами и преподавателями, задающими многомерные вопросы. Мандалорка расщедрилась на показ более десятка личных голографий и видеозаписей о бытности в Академии. Действительно полезная информация, чтобы не попасть в просак или выкрутиться из студенческой подставы. Предварительный мозговой штурм завершился дружной передислокацией в камбус. Интерлюдия 12. Доморощенный шпион. Примечание к части. На основе авторского перевода кусочка произведения Star Wars, Servants of the Empire, Rebuild the Ranks, Bison Fry. Внезапно включился яркий свет, в уши ввинтилась тревожная сирена. Едва началась эта свистопляска, взрыв адреналина сбросил за раскойки, скрючив на полу в панической позе перед неизвестными людьми, заставившими исчезнуть его сестру Тхару. А теперь эти головорезы пришли за ним. Спросонья и не такое почудится. Ворвавшийся в спальню оказалась всего лишь сержант Курахи, и она посередине ночи внезапно заявилась за всеми ними, начав своим ором так перекрикивать сирену, что закладывала уши. «Кадеты, собирайтесь. Подъем. Я сказала встать, вы, жалкие тюки чубарых манонгов». Зару удалось подняться в шаткое смирно, моргая на ослепляющие огни, зажегшиеся в казарме. Униформа Курахи была свежей и безупречной, словно сейчас вовсе не середина ночи. Как обычно, сержант начала справа левой стороны. «Сайкс, смирно. Что с тобой не так, кадет?» «Ничего, мэм. Ты хочешь вернуться в постельку?» «Да, мэм. Ух, я имею в виду. Нет, нет, мэм», мямлил сонный пандак, сжимаясь под нависшей над ним мордой, брызжущей слюной. «Тебе не верю, Сайкс», заорала сержант на попытку подавить зевок. «Сайкс», пропищал пандак, плохо соображая от внеурочной побудки. «Что? Сайкс, мэм, Сайкс, Сайкс, Смитс, я буду звать тебя так, как захочу, ничтожное подобие кадета. У тебя проблемы с этим?» Курахи уставилась своими выкатывающимися от гнева буркалами на жалкого пандака, дрожащего в белых трусах, словно уже обделался. Рядом с распекаемым кадетом ухмыльнулся его сосед Олег. «Улыбаешься, кадет?» Еще громче взревела сержант, четко шагнув боком и вперившись в взбледнувшего смельчака. «Считаешь инспекцию забавной, Олег?» «Нет, мэм», пугливо выкрикнул парень, уперев взгляд в блестящий сержантский значок на женской груди, плотно прижатый серым мундиром. «Чемодан открыть, всем, немедля, кадеты, живей, живей, живей». Зар и другие пацаны суетливо вытащили из-под нижних коек сплющенные кубы кладей с откидными крышками на кодовом замке и репульсорным приводом, после активации поднявшим чемоданы с личными вещами на уровень пояса ребят. Конечно, Курахи нашла нарушение. Она в ярости стала копошиться в багаже и раскидывать шмотки по казарме, ничуть не заботясь, куда или в кого попадет. «Глянь на грязь на этих ботинках, Келл, Лянис, и это так ты складываешь униформу, Олег, эти флимси, контрабанда, Сокс, твой зубной гель и открытые шлепанцы грязные, три взыскания каждому, у вас 30 минут, кадеты, если я найду нарушение, любое, все четверо побежите на восточные холмы еще до рассвета». Единственное утешение для Зара и его товарищей по юниту Аурик – смотреть на полеты вещей из склада юнита Беш в правой стороне их общей казарменной комнаты. Как ни старались кадеты, управившись за 5 минут и боясь заснуть в оставшиеся 25, сержант все равно нашла, к чему придраться. Курахи своими короткими мясистыми пальцами бесстыдно и грубо спустила трусы сопешившего Олега, слегка наклонилась и обнаружила засаленность в области белой резинки. В той же манере то же самое взыскание досталось всем в казарме. В итоге осмотра все 4 мальчишеских и 2 девчоночьих части взвода ЛРЦ-077 в промозглой предутренней мгле побежали в район восточных холмов, да еще с выкладкой на поясе и за плечами. Луженая глотка сержанта Курахи неустанно орала на всех, а лейтенант Хирон бегал взад и вперед мимо строя с приводящей в бешенство легкостью, словно подъем несколькими часами раньше и бег в горку являлись особыми удовольствиями. К слову, сержанты взводов ЛРЦ-078, ЛРЦ-079, ЛРЦ-080 того же зимнего набора в Лотельскую академию для молодых имперцев были куда менее крикливыми, зато оскорбительно жалили словами на грани брани и даже за ней. Обычно в полукилометровом отдалении куда более бодро и певуче неслась рота осеннего набора, а весенние и летние роты раздельно забегали на соседние холмы, однако не сегодня, ночная побудка их не коснулась. К слову, нехитрый подсчет по индексу давал понять всем желающим, что данное учебное заведение принимает кадетов всего лишь 4-й год. Пандак с самого начала марафона вляпался в неприятности в виде пуду-банты, что не успели убрать дроиды золотари. Позже этот мелкий пацан постоянно спотыкался да падал все дальше и дальше от скопления кадетов, часто выстраиваемых в стройные колонны и ряды, которые быстро разваливались по вине всяких камней, ям, кустов, попадающихся всем на ночном пути и многих роняющих наземь. Ты не можешь помочь ему, сам обдерешься, обеспокоенно прошептал Джай товарищу, когда Зар обернулся в третий или четвертый раз. Благо уже светало. Должен попробовать, решился Зар, отрываясь от группы. Откуда ни возьмись, появившаяся сержант Курахи перехватила беглеца в считанных метрах и заорала еще громче, хотя куда уж было сильней. Стоять, Лианис, куда ты намылил ходули, кадет? Помощь члену своего юнита, мэм, воскликнул командир четверки. Это цель данной миссии, Лианис. Зар моргнул и тупо уставился на разъяренную женщину. Миссия, они бежали по огромному холму, по тому же самому холму, что и вчера утром, и позавчера. Ты оглох, кадет, я задала тебе вопрос. Нет, мэм, сглотнув, выдавил Зар, выполняя бег на месте. Тогда марш в строй, олух, взревела сержант. Либо ты хочешь, кадет, чтобы каждый юнит повторил это упражнение снова? Ты этого хочешь, Лианис? Да, хочешь и молчишь. Зар обескуражил напор крикливой тетки в сержантской форме, однако он увидел явственный гнев и отчаяние на лицах кадетов вокруг него. После последнего взгляда на борющегося пандака, он неохотно отвернулся от оглушительно сердящейся Курахи и спешно вернулся к Джаю и Нажасу. Благо лейтенант Хирон решил в этот момент сжалиться над свеженькой курсантской ротой, став по половому признаку выстраивать всех кадетов в две линии спиной друг к другу, чтобы все скопом справили нужду. Пандак оказался самым последним кадетом, кто достиг лысой вершины одной из нескончаемых возвышенностей восточных холмов, пробегая последние километры с бегущей по пятам Курахи, требующей дать ей знать, если он сготов бросить все. Несчастный паренек вяло повторял: «Нет, мэм». Измотанный пандак едва качнул головой, когда Зар поймал его затравленный взгляд. По понятным причинам у последнего прибывшего практически не имелось времени, чтобы достать из ранца паек полевого завтрака, который все прочие кадеты уже догрызали, запивая из фляг. Как и вчера, сегодня до обеда отряды с лопатками в руках копали один из склонов холма, минируя обугленными окатышами с морского берега, которые притащили вчера с полигона предыдущего курса, упражнявшегося в стрельбе. На сей раз, однако, после обеда оставшимися в рюкзаках пайками лейтенант Хирон резвым маршем погнал роту кадетов не за каменной поклажей, а на северный склон любимой кадетской горки восточных холмов, тот самый склон, который минировали вчера. Всем на разминирование. Фруктовые батончики получит тот юнит, кадеты которого первыми принесут мне по 6 мин. Вперед, живее, через час я сама их съем. Живее, я сказала. Последний будет превращен в фарш, но сперва в отбивную. Все с разной степенью рьяности кинулись выполнять приказ. Безвкусность и скудность походного пайка подстегивали насытить пузо. Увы, кадетам за час никто не справился. Пыхтящие с лопатами подростки закопали громче, чтобы не слышать аппетитного шуршания упаковок и громкого чавканья сержанта Курахи, реально в одно рыло слопавший 4 снимара со вкусом джоганов да синих. Лот клубники, лот вишни, лот муджи, чьи прототипы в других мирах обычно имели красные цвета. И да, каверзно унижая непродуктивно роющихся в камнях кадетов горами сладостей и окаменевшими сюрпризами, Курахи последний оставшийся батончик знатно отбила прямо в крепкой упаковке, нависнув над эбонитовым парнем по имени Зикима из юнита Креш, а потом ее челюсти принялись смачно превращать сладкую отбивную в фарш прямо над позорно ковыряющимся лопаткой в камнях синеволосым лотолианцем по имени Исис из юнита Дорн. Прочие сержанты тоже показательно подзакусили бонусными вкусностями вместо их раздачи отличившимся кадетам. Исподволь бросающий взгляды Зар заметил, что пандак обладал достаточной памятью и внимательностью, дабы помнить вчерашнюю двухчасовую возню здесь да замечать свои прежние или еще никем не выкопанные мины. Справившись вторым после Джаякила, Зар Лианис заработал сразу 2 поощрения и благополучно закрыл вторую половину утренних взысканий. Глотнув сбереженной воды, темненький кадет облегченно рухнул на давно пожухшую траву на стылой земле, раскинул гудящие руки и блаженно уставился в лотельские желтовато-свинцовые облака, изо всех сил желая, чтобы завтра они навалили сугробов, отчего бы отменили гребаную пробежку на гору Санная восточных холмов. Оставшиеся 3/4 часа Зар хотел поваляться, но, Лианис, тебе в отмороженную задницу взбрендило простыть и свалить из академии за компанию с Саски. Нет, мэм. Зар вскочил, как ужаленный, вытянувшись во фрунт. Потом за спиной сержанта сел на свой жесткий ранец по примеру остальных отдыхающих. Мучения продолжились и после возвращения в казармы. Перед ужином лейтенант Хирон заглянул к девчонкам, а сержант Курахи в то же время в раздевалке мальчишек устроила прием нормативов по раздеванию и одеванию, причем во всю ту же одежку, грязную и потную после сегодняшней миссии на восточных холмах. Сержантское задание трижды повторялось, пока дважды отстававший кадет из юнита Креш не уложился в отведенные временные рамки, чтобы всех пацанов наконец-то спровадили мыться. Стоя в душе, Зар сделал воду такой горячей, а струи такими жесткими, как мог вытерпеть, надеясь смыть боль в мышцах по всему телу. Постепенно мысли в его голове обратились к тому, чего бы такого сказать или сделать в помощь Пандаку. Но вскоре сам себя остановил, подумав: «Пандак – имперский кадет, почему я хочу ему помочь? Помочь ему стать эффективным офицером? Я не для этого здесь». Леонис попытался игнорировать Пандака, но в столовой Олег стал издеваться над кадетом, чьи глаза из-под лобья метались с Джианазара при каждом оскорблении. Нажрас хитро нацелился на сосиску, имевшую специфичный лотельский цвет и совсем не вызывавшую аппетита у эмигранта. Также он поглядывал в сторону Джея, разменявшего поощрение на кусок бисквита, но лезть на сильнейшего остерегся. «Отдай мне фруктовый батончик, Саске, тебе он без надобности, потому что ты убираешься домой, Симпс, ты все равно не можешь его открыть», Смайл желчно говорил Нажрас, вилкой показывая на трясущиеся руки. Пандак оттолкнул хищную вилку Олега, ненадолго разгневавшись. Но сидящий напротив Зар заметил, как глаза Симса почти сразу стали вновь стеклянными. Самый низенький и щуплый в казарме не выдерживал нагрузок. Зар подумал, что этого всяко 14-летнего парня наверняка поторопились принять на обучение в академию. «Уйди, Сай», сержантским тоном продолжил подначивать Олег, когда доживал остатки своей сосиски из лотнерфа. «Ты не имперского теста, Соя, и ты это знаешь», словами Курахи уязвлял сирота, уже зная, что унижал сына полковника и майора Саймс армии империи. «Хуже того, СМС, ты позоришь всех». «Заткнись, Олег», буркнул Зар, не выдержав. Черный взгляд бледнолицего ненадолго перескочил на единственного темнокожего за столом. «Собираешься заставить меня, Леонис?» «Не думаю. Отдай мне фруктовый батончик, Маис», еще более нахальным голосом потребовал Нажрас, квитаясь за то, что в юните Аурик стал последним, кто вырыл 6 оплавленных булыжников. Олег уже готов был наколоть сосиску и быстро надкусить добычу, как Зар потянулся через стол и ударом выбил нахальную вилку из руки. Железяка громко зазвенела по полу. Все кадеты в столовой притихли, обернувшись на юнит непуганных идиотов. Зар видел, как рывком оторвалась от подноса голова Курахи, евший рядом с Хироном. «Оставь его в покое, Олег. Прямо сейчас», – процедил Зар, уверенный в своей правоте. Нажрас вскочил на ноги и наступательно топнул рядом со столом, оказываясь нос к носу с мигом поднявшимся Заром. Курахи с интересом наблюдала, сидя. «Ты выбил мою вилку, Леонис. Лучше сходи за ней, пока я не засунул ее тебе в глотку». Набычно выплюнул Олег, остерегаясь получить наказание за матерщину. И тут Хирон внезапно оказался рядом с петухами. «Два взыскания. Олег, сядь, с пятым взысканием отчислю». «Да, сэр», — порисовался Нажрас, не отрывая победного взгляда от Зара. Хирон проводил его хмурым взором, пока провокатор не сел, потом посмотрел на второго виновника, зачинщика неурядицы. «Мой кабинет, Леонис, немедля». Зар игранул желваками, поняв, что сдурил, и теперь Нажрас цапает его собственный фруктовый батончик с Немар вместе со вторым куском ржаного хлеба и наверняка не побрезгует едва пригубленным компотом с кусочками нескольких фруктов и ягод. Жалко и обидно было оставлять едва начатый ужин, ведь жрать хотелось аво-го как. Зар безоговорочно последовал за Хироном, выходя из столовой. Их бутсы стучали по отполированному полу. Оказавшись у себя, лейтенант кивнул на один из двух свободных стульев. Безукоризненный эталон офицера снял свою фуражку, аккуратно положил и устроился за рабочим столом, блестящим идеально и не имевшим ничего лишнего. «Хочешь рассказать, что это было, кадет?» – тихо спросил зоркий лейтенант. «Просто разногласия в моем юните, сэр. Речь шла о Сеймсе, не так ли?» Мягкий баритон разительно контрастировал с резким тембром голоса Курахи. И сам по себе мужчина выглядел образцом стиля и мужественности, имея широкие плечи и узкие бедра, словно в полную противоположность груши карикатурной женщины, осуществляющей непосредственное командование курсантским взводом ЛРЦ-077. Зар промолчал. Хирон вздохнул. «Могу не соглашаться с методами сержанта Курахи, кадет Лианис, но у нее история воспитания способных кадетов», — сказал Хирон. «Во время ориентирования кадет может быть унижен своей оплошностью, но эта учебная неудача не приведет к смерти или краху задания, в отличие от действительной службы. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да, сэр, но Пандак стремится жить по примеру своих родителей, и его преданность, ну, это очевидно, сэр. Разве империя не должна найти место для такого кадета, как этот?» — спросил Зар, заботясь вопреки решению игнорировать. «Возможно», — согласился Хирон, изучающе смотря в лицо Зара. «Нет, безвозможно. Да, должна. Но это не империя, которой мы оба служим», — не моргнув глазом, заявил Крамолу офицер. Зар боялся дышать, а Хирон, как всегда, делал это так незаметно, что казался запрещенным видом дроида. Через долгую паузу лейтенант скупо пояснил свои слова. «Империя никому ничего не должна, это мы ей служим». Какое-то время вновь провисела тишина, пока хозяин кабинета не наклонился вперед. Уголки его опустились вниз, когда он вновь заговорил. «Лианис, я прочитал твое досье. Тебя приняли, отклонили, потом передумали. Все это произошло примерно в то время, когда твоя сестра исчезла из академии». В свою очередь, Зар тоже позволил себе изучать лицо Хирона. Правильный овал, тонкий короткий нос и схожие аккуратные брови под широким лбом, по-хозяйски прижавшим все остальные элементы к волевому подбородку с ямочкой, все это разительно отличалось от курносого блина недожаренной курахи. Беспокойство служивого человека выглядело искренним. Прежде, чем Зар сформулировал ответ, Хирон доверительно продолжил. «Курахи и я переведены сюда с Марливана этим летом, поэтому я никогда не встречался с твоей сестрой. Мне трудно поверить, что такая звездная курсантка покинула Академию без предупреждения. Моим родителям и мне тоже с трудом верится в это, сэр», — осторожно выговорил Зар. «Но комендант резко сказал нам, что именно так и произошло. Он сказал, что предупреждения от Хари помещены в каждую министерскую базу данных, на случай ее появления. Теперь мы просто надеемся, что она свяжется с нами и скажет, что возвращается домой». Хирон кивнул, не отрывая карего взгляда от такого же цвета глаз Зара. Их черные волосы тоже имели одинаковые короткие стрижки с бритыми полосками за ушами, модный и удобный в обиходе армейский стиль, и оба одинаково темные, под каф. «Это очень странный случай, Зар. Позволь мне сделать несколько собственных запросов, когда я буду в штабе. Возможно, моя роль в Академии позволит мне найти нечто полезное». Зар ощутил падение и переворот в животе, испуг выхолодил. Он не сомневался, что Хирон искренен, но если офицер сунет нос из Академии, это привлечет внимание, подвергая большей опасности собственные усилия парня и его подруги Мири. Неопытный в жизни Зар даже не думал про какую-либо корысть со стороны Хирона, словно тот реально вызвался помогать исключительно по доброте. Душевное чувство справедливости, что можно увидеть в офицерах и чиновниках империи, лишь в грезах. «Благодарю вас, сэр», — произнес Зар, стараясь подавить страх в голосе и не сболтнуть лишнего. Перед разрешением уйти Хирон извлек из ящика стола двойные батончики с Немар со вкусом какао-кафа, заглаживая отрыв от ужина. Если второй и предполагался для Сеймса, то переживавший стресс Лианис по пути в казарму нервно сживал оба брикета, даже не заметив вкуса медовой нуги с синюшным лот-изюмом и семечками подлуннухов. Глава 37. По пути на Лотал. На целые стандартные сутки призрак залетел в элитный Эллинг совсем в другой части Колумекс-Сити, нежели в прошлые разы. Эзра до самой посадки страдал неуверенностью. Подросток хотел практично обкатать своего сыроватого стихийно теневого клона на системах безопасности казино премиум-класса, где даже в туалетах есть всякие биосканеры. При помощи ощущений силы да с другими уловками вполне реально выиграть в собак самую азартную карточную игру, в которую легко проигрывают дома, звездолеты, должности, фирмы, целые состояния. «Ну, удастся отхватить кусок в миллион, а дальше что?» – размышлял Эзра. «Удваивать имперские подачки за перекупку ферм, или организовать бесплатную перевозку фермеров в колонии сектора? Последнее более дельно, но нужна компания, что будет следить и платить. Проще обратиться к Гире, имеющей знакомых, не раз уже помогавших с нелегальной перевозкой. Подкинуть денег, так, судя по той же Твиллике, хозяева кораблей, заполучив крупную сумму денег, неминуемо вложатся в свой металлолом. Сажать на зарплату, тогда уж создать свою легальную компанию перевозчика, или меценатский фонд. Но где ж среди бизнесменов отыскать того, кто удовлетворяет всем критериям? кто добровольно выскажет симпатии народу и тем бросит на себя тень повстанца. Действовать через премьер-министра, тут еще проще лишиться всех денег и головы в придачу. Преступный синдикат, мало того, что половина вылетит в дюзу, так пройдохи начнут обманывать фермеров, обращаясь с ними по-скотски, платит же зарплату. В итоге подвалил ЗЭП и предложил повторить прошлое развлечение, напополам. Не будь дураком, Эзра охотно согласился, только внес свои поправки, после которых вместе с соседом по каюте свинтил к ближайшей промзоне со свободными для аренды площадями. Второй заскок на Колумекс не предполагал ночевки, но свободного времени дали всем вдосталь. Более чем хватило выкроить время на клон-шоппинг и личный спарринг с иглотерапией, после которых Лассет за свой счет отжигал с шерстистой куртизанкой. А шиноби джедай напустил туману в ангаре и стресс с тестом устроил знатное мочилово со своими теневыми клонами, несколько раз щедро хлебнув адреналинчику из-за их потрясной инициативности и широких способностей. Медицинская бакта-медуза заделывала распоротый левый бок, восстанавливала несколько пробивших легкое ребер слева, вправляла несколько переломов конечностей, не говоря уже о колотых и резаных ранах. Одна медуза. Вот что значит живительный заряд бодрости с кашейка. Вот на галлоны свежей бакты Эзре пришлось бы раскошелиться, если бы не Канан, вызвавшийся помочь Гере купить чудо-киселя с запасом для Эзры, который наравне со всеми получил десятую долю официального вознаграждения, накануне дня жизни предоставленного старейшиной Вулфа развлечения Вуки в бакта-камере призрака. И все-таки замороченный игрой гормонов подросток не удержался. Пропустив прелюдию, подлечившийся Эзра не стал спешить одеваться, а наоборот снял последнее и настроился на эмпатию силы, конкретно так прислушавшись к эмоциям любовников во время секса и послевкусию опосля. Подросток дважды спустил, опьянев с трамплина эйфории Зеба и собственных эротических мечтаний о постельных утехах с Сабин. Целый день – это дофига часов. Так что начало и завершение выходного прошло в замечательной оздоровительной клинике, где высокооплачиваемые мастера массажа дважды классно размяли тушки Зеба и Эзры. Причем, оба раза в итоге вышло даже с прибылью. Все тривиально. Элитное заведение регулярно посещают богатые клиенты. Перевоплощенному под персонал теневому клону ничего не стоило высмотреть подходящих болезных для продажи им из-под полы контрабанды стриферы, той самой крутой и подлинно настоящей бакты, что в том мире строго запрещена к экспорту. И вот успешно да втихаря втюханы разведенные по золотому сечению литры воды с меньшей долей свежей бакты из запасов самой же клиники. Здорово натренированные медицинские медузы прекрасно справлялись с онкологией да характерными для старшей возрастной группы лиц нейродегенеративными и неврологическими заболеваниями, а легкий гипноз при помощи гендзюцу хорошо избавлял от лишних разборок и проблем, в том числе из-за немедленной уплаты бросовых цен и эксклюзивного сервиса. «Круть промяли, ХРР, чувствую себя заново родившимся», — подытожил Лассет, выруливая купленный герой новенький аэрослед с названием «Мираж». Машина была банально заставлена ящиками, во множестве привезенными в УКИ накануне дня жизни, но Зеп на пару с Эзрой всего за полчаса освободили транспорт для себя, вылетев позже челнока. На «Фантоме» летали сейчас Гера, Канан и Сабин, последние для оценки инфочипов с курсами лекций, а также нелегальных программ и оборудования, продавцов которого Джарус самолично выискивал при помощи силы, пользуясь советом подчиненного, начать с ломбардов в неблагополучных районах.